Параграф 14. То же самое развитие мышления, которое изображается в истории философии, изображается также и в самой философии, но здесь оно освобождено от внешних исторических обстоятельств и дается в стихии чистого мышления. Свободная истинная мысль конкретна в себе, и таким образом она есть некая идея, а в своей завершенной всеобщности она есть идея как таковая, как абсолютная. Наука о ней есть существенно система, потому что истинное, как и конкретное, есть развертывающееся в самом себе и сохраняющее себя единство, то есть тотальность, и лишь посредством различия и определения различий может существовать их необходимость и свобода целого. Примечание. Философствование без системы не может иметь в себе ничего научного. Помимо того, что такое философствование само по себе выражает скорее субъективное умонастроение, оно еще и случайно по своему содержанию. Всякое содержание получает оправдание лишь как момент целого, вне которого оно есть необоснованное предположение или субъективная уверенность. Многие философские произведения ограничиваются тем, что высказывают таким образом лишь умонастроение и мнение. Под системой ошибочно понимают философское учение, основывающееся на ограниченном, отличном от других принципе. На самом же деле принцип истинной философии состоит именно в том, что он содержит в себе все особенные принципы.